Проигнорировав предложенное кресло, мадам Лонгботтом встала посреди зала, открыла папку с привязанной к ней витым золотым шнуром печатью, и с чувством начала вещать. «Я, Августа Оливия Лонгботтом, являясь главой Совета Попечителей, и с одобрения большинства его членов, объявляю вотум недоверия директору СНИПу, что попрал идеалы света, ввергая во тьму доверенных его попечению отроков. Требую его немедленного отречения», и ведьма обвела присутствующих горящим взглядом победителя. «Августа», — всплеснула руками сердобольная декан Хаффлпаффа, «немедленно извинись перед Северусом. Он лучший за последнюю сотню лет директор Хогвартса. Ты и так наворотила немерено, не бери на душу больше, чем сможешь поднять». Судя по удивленному лицу мадам Лонгботтом, представление пошло не по ее сценарию, но ярая Гриффиндорка не привыкла отступать. Сцепив зубы и укрепив ментальные щиты, Августа выкрикнула: «Властью, данной мне основателями, объявляю Северуса Снейпа убийцей и предателем предыдущего законного директора Альбуса Дамблдора. Да будет магия мне свидетелем». Полоснувшую по запястью секущими чарами ведьму никто не успел остановить, и брызги крови окрасили папку и пол зала, зафиксировав клятву. Минутное молчание прервал вой, упавший на пол, скрючившийся от нестерпимой боли ведьмы. Вызванная мадам Помфри констатировала фатальную потерю магии в силу неснимаемого отката, вызванного нарушением клятвы на крови. «В Мунга!» — выкрикнул Снейп, в то время, как колдоведьма уже вовсю налаживала каминную связь. Шоу из проводов Дарила, старшего сына и наследника Рольфа Паркинсона, на Хогвартс-экспресс Папандер планировал весь август. «Мне вся эта демонстрация претила, но к отцу присоединилась тяжелая артиллерия в лице Астории и ее старшенькой, Дагды, что год назад устроила целый ритуал по сжиганию письма из Хогвартса, за что была завалена подарками от прибарьерной родни и знакомых. Тот же с ней прощедрился на редкий бестиарий, в письме желая наследнице младшей ветви славного рода Паркин усердия в постижении родовых даров в Дикоземье. Мне он в приватной беседе поведал, что девицы моего рода, даже из боковых ветвей, внушают ему священный ужас, так что он опасается, что слишком близкое знакомство с кем-то еще, помимо меня, может иметь для его психики весьма негативные последствия. С учетом того, что Северус теперь директор, и близкое знакомство с девицей Дагдой грозило кому-то из не столь закаленных двойным шпионством деканов, где-то я этого администратора понимаю. Так что в этом семейном карнавале пришлось участвовать всем выездным членам рода. Устраивать толпу на выходе из вокзального камина общим голосованием посчитали недостойным статуса темного рода. Пришлось чаровать порт-ключ. С точкой выхода было ясно: портальная зона на магической части Кингс-Кросс. А вот протащить такое количество магов, часть из которых еще не достигла возраста малого совершеннолетия, на большое расстояние без потерь не получилось бы. Отправной точкой я выбрала знакомый тупичок у арки за банком Гринготтс. Для тройки дежурных авроров появление из глухого прохода на теневую аллею целой толпы темных магов стало реальным шоком. Но прежде, чем кто-то из них успел отреагировать и сообщить в Аврорат о попытке нападения, вторженцы, выстроившись двумя концентрическими кругами, схватились за блестящую в утренних солнечных лучах цепочку и бесшумно исчезли с глаз долой. «Доложим или отдохнем в тени, дабы избежать перегрева и очередной галлюцинации», — обратился к старшему Аврор Симонс. «Отдохнем», — стер несвежим платком выступивший на лбу под старший Аврор Дивис. «А ты, молодой, метнись в трактир за холодным пивом», — и ветеран подбросил в воздух золотой, ловко подхваченный младшим коллегой. «Только нормальное бери, а не сливочное», — протянул его напарник, и все трое грянули хохотом, в котором выплескивали накопившееся меньше чем за минуту немалое напряжение. На вокзале мы появились под отводом глаз, быстро покинули портальную площадку и заняли удобную наблюдательную позицию в стороне. Рольф и Гордон наставляли юного Дарила относительно поведения в школе и будущих знакомств, Астория давала краткие, но емкие характеристики появляющимся на платформе семьям из числа светлой аристократии. Хильда с Рольфом вносили свою лепту в части нуворишей скороспелок, что застолбили позиции во власти на волне последней смены министра. Папандр, нагло втершийся в кучку наставников, разбавлял серьезный настрой ноткой шебутной безуминки. Наконец, большинство зрителей разместилось по платформе, и Астория дала отмашку на явление нашей колонны. Первой шла я без гламура, всеми силами транслируя в эфир эмоции ностальгии по былой юности. Прямо за мной, чуть слева, шагал Дарил в форменной мантии с дорожным саквояжем. на полшага сзади и значительно правее шествовала Дагда. Крылья замыкали мои мальчики, Стефан справа, Альтаир слева. Зулу посчитала ниже своего достоинства участвовать в этом параде, свалив в последний момент в Блэк Хаус, не иначе как устраивать сюрприз несчастному Поттеру, которого в доме нет, и в ближайшее время не предвидится. Мысленно потерла я свои ладошки. В центре колонны вышагивали Рольф с Дафной и Гордон с Асторией. За ними следовали их младшие сыновья. В арьергарде шествовала Хильда Гринграсс, в девичестве принц, в сопровождении старшего сына Грихема и несколько портившего общую картину потеющего супруга, слева от которого пристроились решившие навестить родину родители Рольфа. Ослепительные улыбки и аутентичные южноамериканские украшения непривычно для местных загорелых магов пугали всех встречных, не говоря уже о бедном мистере Гринграссе, вынужденном чуть ли не касаться локтем этих пышущих жаром нездешней магии колдунов. Папандер с приятелем замыкали организованную толпу, контролируя тылы. Колонна двигалась молча и синхронно, что сильно давило на психику слабых магов. Синхронность достигалась поверхностной ментальной связью. Кто еще не умел ее контролировать, смотрел на ведущих. Ретрансляция между семьями давала небольшую задержку. Все же лезть напрямую в головы старшим гринграссам я не хотела, но так было даже зрелищней. На платформу волнами ложилась тишина. Мою морду узнавали многие, благо среди родителей младших школьников хватало и моих бывших однокурсников. Большинство убиралось с дороги самостоятельно, не дожидаясь, пока я их подвину чарами. Чуть левее траектории нашего движения замерли, приняв выгодные позы, ногты, немного не дойдя до которых, я слегка притормозила. Семейства чинно приветствовали друг друга, сообразно статусом. Будущие первокурсники и прочие детки радостно улыбались приятелям. Поддержать нового главу попечительского совета было делом нужным и заранее согласованным. Пацанов закинули в вагон, а мы скучковались под окнами для прощальной сцены. Что-то мне эта постановка напоминает. А ведь я тогда грешила на маман. Не заржать, вспоминая свой первый отъезд в Хогвартс, граничила с подвигом. Еще и папандр провоцировал, нарочно попадаясь мне на глаза с белым батистовым платком, прижатым к щеке, пока Астория своим каблуком не придавила к брусчатке носок его ботинка. И тут Антон неудачно повернулся анфас к охраняющим портальную площадку стражам порядка. Вопль пожиратели, изданный самым тупым из авроров, удачно совпал с раздавшимся гудком Хогвартс-экспресса. Вариантов отхода разработано было несколько. Так что, с учетом того, что миссия была завершена успешно, я, наколдовав чары иллюзии истаивания нашей группы из данного плана бытия, как меня разобрало от пафосности момента, не иначе, как с Папандра налинило, наблюдала за организованной аппарацией некомбатантов. По глазам Папандра я видела, что ему не терпится пошалить, но, зная его подлючую натуру, закрепила за ним и старшим Долоховым Альтаира и Стефана. Как только последние родичи и союзники покинули платформу, мы с Грихимом Гринграссом, что все время помогал мне держать круговые щиты, отошли в сторону под скрытым, чтобы понаблюдать за переполохом в курятнике. Авроры, из наиболее тупых и инициативных, носились по платформе, расталкивая магов и ведьм. Меньшая часть обывателей, отгородившись щитами, прорывалась к каминам и аппарационным площадкам. Большая же металась, сея хаос, кто от испуга, потеряв разум, а кто и от показного рвения и прочего Гриффиндора головного мозга. Стоит почитать завтрашние газеты. Не объявят ли они о восстании темного лорда? В зал Визингамота на очередное заседание я спускалась в крайне расстроенных чувствах. За 5 дней, что я коротала в Блэкхаусе, в преддверии собрания мудрейших, Зулу так и не появилась в доме на Гримма. То, что с поганкой все в полном порядке, я чувствовала, но такое небрежение мнением матери меня реально выбешивало. Топтать в таком настроении ступени не стало, сиганув в колодец и мягко приземлившись на пол. Повизгивание французов и свист придурка Рози проигнорировала, быстро нырнув в открытые двери зала. Поттер, зараза, сидел в своей ложе, а заметив меня, скроил виноватую физиономию. Ураю, не успела. Снизу прозвучал гонг. Пришлось задвинуть все личное на задний план и вспомнить договоренности с Марчбэнкс. Второе заседание осенней сессии Визингамота открывал лучащийся довольством и собственной значимостью старичок глашатый, которого на прошлом заседании задвинул в задний ряд свидетелей самозванец-председатель. Быстро прошла закрытая часть голосования по распределению вакантных мест уже не трех, а 4. Ротландбаттом окончательно списали со счетов, членов высшего законодательно-судебного органа МАГ Британии. Дальше шло объявление призовых рысаков и торжественная церемония принесения клятв служения обществу. Если бы от клятвы еще и умнели, то цены бы не было системе власти МАГ Британии. Пресса билась в экстазе и бронировала время интервью счастливчиков. Кто-то не ко времени попытался разведать судьбу опальной Августы Лонгботтом, навякнувшего со свидетельских трибун Нагдина, дескать, он требует включить в повестку заседания рассмотрение дела о незаконном проведении запрещенного самим Визингамотом кровного ритуала, в результате которого уважаемый член собрания потерял магию. Да не где-нибудь, а в школе Хогвартса в присутствии ее руководства, придурок получил закономерный ответ, что дезапрещенный ритуал провела сама потерпевшая, в присутствии приведенных для подтверждения законности своих действий свидетелей-подельников, одним из которых, если он запамятовал, был сам Агдин, а вторая и вовсе является сотрудником министерства, то есть срали в грозу на грядке соседа, пока молния не ударила, а теперь виновата хозяйская корова, что не вышла в поле, чтобы стать жертвой стихии. А весело тут, оказывается, проходит собрание, да и старичок глашатый зачетный, надо бы ему отдариться. Следом за оплеванным Агдином, со своим ценным мнением вылез, посчитавший себя суперважной персоной, министр Финч Флитчли. С чего это вдруг Снейп стал членом Визингамота, да еще и представителем Малфоев? Кто вообще допустил пожирателя и убийцу Малфоя до должности в Визингамоте, когда есть более достойные кандидаты? А Макглокровка совсем не держит удар, уязвленная тем, что не удалось своим авторитетом и родословной Сьюзен пропихнуть ту на вакантную позицию в высший судебный орган. Гордость выступает плохим советчиком юному министру, а консультанта в лице Кингсли он сам от себя оттолкнул. Рот Снейп получил благословение маги, что автоматически приравняло его в правах к древнейшим и благороднейшим, со всеми вытекающими, в ядовитой ухмылке сощурился глашатый, а глава древнейшего рода Драко Малфой, законопослушный гражданин маг Британии, добавил многоопытный маг, в душе надеясь раскрутить молодого грязнокровку на публичный скандал. Проведенное дознание доказало, что к убийству Дамблдора, как и кого-либо еще, молодой лорд не имеет касательства. Метки последователей темного лорда Волдеморта также не было обнаружено. Осмотр проводили в Мунго, где Драко Малфой добросовестно исполняет свой долг лицензированного колдомедика в отделении недугов от проклятий. Но его отец был правой рукой того, кого нельзя назвать. Возмущенный Джастин аж вскочил со своего места. «Вы хотите, чтобы сын в полной мере ответил за грехи своего отца?» Вопрос был с подвохом, и все чистокровные, воспитанные в традициях магии, замерли в напряжении. В магическом мире грехи предков можно было возложить на потомков, вплоть до прерывания рода. Примером были покойные Уизли. Вот только сопутствующих взыванию к справедливости условий было столько, что даже при наличии всех признаков солидарной вины потомков признанного преступника, истец рисковал собственной свободой, жизнью и магией. Так что решались на такое нечасто. От гнилого дерева не может родиться здоровый побег. С пафосом возвестил обученный отцом и гувернерами пустопорожней риторики магловоспитанный министр. Если я вас правильно понял, осторожно начал понижать градус конфликта глашатый, осознав, что оппонент берегов не видит и является продуктом чуждой магам цивилизации. Вы хотите инициировать полное расследование ДМП относительно деятельности предков Драко Малфоя и ваших собственных? И старый крючкотвор призвал к себе давно неиспользуемый бланк с гербом Визингамота и правящей Макглавской королевской династии. В таком случае, не видя понимания на лице Макглокровки, вынужден был продолжить он: мы должны будем доложить о результатах королеве. И да, с правящим домом контактирует Визингамот, тогда как министерством хватает контактов на их уровне. Ошарашенная рожа министра сказала присутствующим больше, чем высказанный минутой позже отказ от претензий. Но Лестриндж, раздался крик из зала, он же преступник и сбежал из Азкабана. Родольфус и Робастан Лестринджи были оправданы на второй осенней сессии Визингамота 1996 года, внес ясность глашатый. Вся вина Робастана заключалась в непротиводействии кровной мести рода, кою вершила леди Беллатрикс. Слаженная ох, с гостевых трибун поставила точку в деле Лестринджи и Лонгботтомов. Для чистокровных магов кровная месть, после которой каратели не просто выжили, но и сохранили магию, была священна. Репутация рода Лонгботтом была безвозвратно утрачена. Кто из занявших по праву рождения или деяния ложи в Верховной Палате все еще вызывает сомнения, провозгласил глашатый. Свидетели, озвучьте свои претензии сейчас или замолчите навек. Сильно сказал, даже меня пробрало. Но до мелкотравчатого плебса с трибун истина так просто не дошла. Краучи, Крау, Розье, Роули, вымерли. Кричали с разных сторон. Откуда наследники? Не подставные ли они? С ней полукровка. Пробился сквозь прочие вопли трубный глаз одного из заместителей главы Аврората. Он не может возглавлять древнейший род. Следующие полчаса старый маг разбрасывался едкими комментариями и редкими силенцами на особо крикливых и упертых в своих заблуждениях. Наконец, шум в зале сошел на нет, и глашатый, выхлебав наколдованный стакан воды, смог двигаться дальше по повестке. А мы как раз успели окончательно утвердить Кингсли в должности председателя. После оглашения результата голосования на должность главы, клятва в данном случае не требовалась. В отличие от варяга Дамблдора, влезшего своей безразмерной задницей на незаслуженный ни кровью, ни реальными достижениями стул, Шиклболт давал клятвы еще на этапе вступления в члены высшего собрания, пошли представления руководителей и ведущих сотрудников вспомогательных служб Визингомата. Первым призвали для обновления клятв главу ДМП с заместителями. Вот тут многие и присели. Оказалось, что власть в Маг-Британии разделена весьма четко, и министерству с министром принадлежит только то, что завязано на магдловский мир, и подотчетны они опять же Визингомату. На что тем и указали, предложив подготовить доклад о проделанной за последние 30 лет работе, и то, что нынешний состав кабинета министра занимает свои должности меньше 3 лет, судей не волновало, архивы в помощь, мракоборцы приносили присягу всем составам. Пока боевая элита двигалась к кафедре, многие из них еще недоуменно оглядывались на главу Аврората, которого до последнего времени считали своим начальством. Вот только после присяги на мантиях появлялись скрытые символы, а плечи сами собой расправлялись. Все же мракоборцы были не просто элитой шакалов из Аврората, а боевой дружиной ДМП, в чью задачу входила борьба со злокозненными магами-отщепенцами, а не крышевание лавок в Лютном и отлов обнаглевших магдлокровок, творящих беспредел в немагическом мире. От пенитенциарной системы в зале не было ни одного представителя, и многомудрый старик не стал привлекать к этому внимание. Все одно из Азкабана в Лондон быстро не добраться. Шиклболт посчитал правильным доверить вожжи опытному вознице и не заметил пропущенной строчки. Тем более, что на вызов представителя отдела тайны вовсе никто не отозвался. Посланный в отдел срочный запрос остался без ответа. Кингсли хмурился, Гризильда морщилась. Мне стало ясно, что данная проблема несколько больше, чем воняющий труп собаки. Судя по реакции наиболее здравомыслящих магов, в отапливаемых подвалах министерства тухло что-то размером не меньше мамонта. На этом фоне мало кто заметил, что глава ДМП получил от глашатая папку с документами к разработке, над содержимым которой заговорщики трудились не один месяц. Наутро все газеты пестрели разной степени достоверности биографиями действительных членов Визингомата и их представителей. Не обошла вниманием пресса и связи и союзы обновленной верховной власти. Смещение центра тяжести было видно и невооруженным взглядом обывателей. Министерская клика хранила гробовое молчание, то ли отходила от шока, то ли искала информацию, чтобы если не дать отпор, то не быть вновь публично вываленной в своем невежестве. Любуясь подборкой своих колдографий на центральном развороте пророка, я заедала злость булочками с изюмом и горчицей. На очереди были подсоленные свежие огурцы с малиновым конфитюром. А где еще, кроме Блэкхауса, я могла получить столь изысканное лакомство? И нет, обо мне было всего пара нейтральных абзацев, но вот моего вассала протащили по всем кочкам. С ней попеременно выставляли то вселенским злом, то верным клевретом сил света, и неизвестно, что было хуже, но ему не привыкать, отбрешится, или, скорее, зальет всех злопыхателей своим фирменным сарказмом и добьет многозначительными взглядами из-под насупленных бровей. Злило же меня молчание Поттера. Судя по поджатому хвосту, к пропаже Зулу тот имел прямое касательство, вот только смелости заявить о нем мне он так и не набрался. Мастер Гарри просит разрешения засвидетельствовать свое почтение регенту рода Блэк. Подмел своими ушами идеально чистый паркет домовик Кричер, как только я откинулась на стуле, доживав последний кусочек песочного пирожного с сырным кремом и ломтиком соленого лосося. Зови, то, что ворчливый эльф сговорился с поганцами, я уже не сомневалась. Слишком услужлив он был последнее время. Миледи, появившийся в дверях Поттер, исполнил четко выверенный поклон, так что мой левый глаз задергался от подозрений, что в данной афере принимал участие кто-то помимо юной наследницы, пропускавший мимо ушей большую часть этикетной мути. «Нижайше прошу вашего дозволения, да этот мерзавец, пользуясь своей скрюченной позой, зачитывает мне текст со шпаргалки. Низкий рык вырвался из моего горла инстинктивно. Убью». Рванула я к этому фигляру, но нарвалась на неплохой щит, притормозивший, но не остановивший моего движения. Видя, что фора по времени может оказаться меньше, чем он рассчитывал, Поттер сменил тактику. «Панси, чтоб тебя, я, правда, не подумал. Я люблю Зулу и готов жениться на ней хоть сегодня. Закопаю». Руки с отросшими когтями уже тянулись к шее последнего из Поттеров, в попытке лишить рот артефакторов последней надежды на возрождение, как его заслонила Зулу, перебросив молодожена себе за спину. «Мам», — затараторила та, — «Сири сказал, что предложение должен сделать Гарри, вот он и». «Еще и Сири», — выдохнула я, потихоньку теряя запал. «Ну, он у меня получит за такие шуточки. Нельзя было все сделать по правилам, Гарри рот продолжать, а в доме в лесу он тут же стал бы Паркином». Надула губки юная принцесса-спасатель Поттеров. «Но цветы и рыбалка мне понравились», — улыбнулась доча, притягивая супруга к своему боку. Я с сомнением глянула на очередной трофей любимого чада. Трофей дебильно лыбился и глупо хлопал глазами от непонимания ситуации и своего обновившегося статуса. «Алтарь хоть запустили?» «Да», — мечтательно выдала Зулу. «Целых 5 домовиков проснулись. Хотя обычно и 3 с трудом за месяц в себя приходит. И домик уже ничего так, восстанавливается. На Самхин, домой. Нужно установить связь». «Нет», — твердо сказала дочь. «Я от семьи не отрекаюсь, но хочу остаться Поттер. А для темных наследников нору в Диколесье я всегда смогу прокопать. И как тебе будет в гнезде?» Намекая на то, что в Прибарьерье не только живут над землей, но и магия пожиже. «Привыкну», — закусила губу Зулу. «От как, детка-то у меня с амбициями оказалась. Славы девы-основательницы темного рода возжелала, а ведь все у нее получится. Темного рода Поттер никогда не существовало. Те только в Прибарьерье сил набирались, да роднились правильно. Такими темпами лет через 300, глядишь, и дотянули силой, если бы об оленя Джеймса, разбазарившего большую часть накопленного, не споткнулись. А тут такой шанс. Надо место хорошее в дикоземье присмотреть, и чтобы от нас недалеко. Вот шавку блохастую и пошлю. Пусть своими культяпками роет хоромы для любимой дочурки и крестника, а то что-то запах псины меня стал раздражать. Смелые планы и старые раны. 7 сентября 2012 года. Лондон, Министерство магии. Глава департамента магического правопорядка Джосайя Смит, высокий, худой и слегка сутулый маг среднего возраста с вечно поджатыми губами и болтающимся на шнурке пенсне, стоял, опираясь руками на стол, и наблюдал, как его заместители и ведущие сотрудники занимают места в совещательной комнате. Когда последний из приглашенных занял свое место, Джосайя, наконец, распрямился и тяжело опустился в кожаное кресло. Ему все еще не верилось, что стечение обстоятельств и саботаж или глупость руководства маг Британии за какие-то 50 лет загнали страну в столь глубокое и темное место, выбираться из которого придется именно ему. «Начнем», — еле слышно прошелестел Смит, и сотрудники ДМП разом насторожились. Тон начальника говорил, что случилось ЧП, разобраться с которым нужно качественно и в кратчайшие сроки. «Думаю, все из вас успели ознакомиться с положением по организации работы ДМП в изначальной редакции, и уж тем более не забыли данных вчера клятв. И нет, предваряя ваши вопросы, наше раскаяние никому в Визингомате не нужно. Нужна работа, четкая, слаженная и отвечающая букве и духу закона. Здесь и ястреб, как за глаза называли главу ДМП в министерстве, за его способность подмечать мельчайшие детали и молниеносно реагировать на малейшие промахи оппонентов, погладил ладонью, лежащую на столе папку из кожи дракона, что отлично держало заклинание и часто использовалось для защиты важных документов, список дел на ближайшее время, важных дел, опасных дел, дел, требующих повышенной скрупулезности и строжайшей секретности. Убедившись, что до всех дошла важность сказанного, мистер Смит открыл папку, достал первый лист и приступил к распределению задач, по тем или иным направлениям формируя целые группы. Попутно сверяясь с предоставленным главой мракоборческого центра списком, Джосайя отряжал в помощь дознавателям силовую поддержку из рядов мракоборцев. Получая вводные, замы и ведущие дознаватели доставали рабочие блокноты и начинали набрасывать планы, по ходу которых возникали дополнительные вопросы, обсуждать которые большая часть служащих, под началом Джосайи Смита, предпочитала коллегиально. Совещание плавно перешло в режим мозгового штурма. Из отдельных акций ястреб с замами стали формировать фронты, расставляя первые по времени для большей эффективности и меньшей трудоемкости в достижении основных целей. И, спустя тройку часов, черновой план единой компании был набросан. Лакун еще хватало, и главе ДМП предстояло их чем-то закрыть. Но уже сейчас было ясно, что силами департамента, даже с помощью мракоборцев, оптимально справиться со всеми проблемами не удастся. Впереди маячило плотное сотрудничество с Визингамотом, а вот министерство с министром, напротив, становились фигурантами разбирательств. По всем неоконченным делам завтра к обеду подготовьте мне краткие доклады. Видя, что подчиненные устали и обсуждения пошли на второй круг, приказал Смит: что-то поставим на паузу, что-то передадим в Аврорат. Закрываем только самые простые и однозначные. Большинство присутствующих на совещании встряхнулись, чуя окончание затянувшегося заседания. И еще, в данной ситуации Джасая считал, что лучше перебдить, чем потом вздыхать на поминках. Вы понимаете, что это еще не все. То, что до этого мы не замечали по распоряжению министра, нам теперь придется расследовать. И министр, и Аврорат это понимают или поймут в ближайшее время. А это значит, что со дня на день все работники ДМП и их близкие могут стать весьма уязвимы. Наблюдая вытянувшиеся физиономии коллег, вынырнувших из абстрактного анализа преступления и примеривших к себе и близким реальную опасность, Смит снизил накал страстей. Жду завтра от каждого анализ рисков, степени готовности к ним и уровня необходимой сторонней помощи. В любом случае, придется обращаться в Визингамот за дополнительной силовой поддержкой. Так что защита сотрудников департамента не станет для высоких лордов чем-то неожиданным и обременительным, тем более, что от нее зависит эффективность нашей работы. На минуту склонив голову и сжав переносицу пальцами, Джасая Ястреб встряхнулся и дополнил: по подчиненным решайте сами, но пятая колонна нам здесь ни к чему. Либо ограничивайте в доступе, отправляйте в отпуска и командировки, либо берите клятвы и включайте в систему защиты. И не притворяйтесь ханжами. Любовниц, амантов, прочие уязвимые точки приказываю защищать на том же уровне, что ближайшую родню. На этом на сегодня все. Не прошло и минуты, а зал уже опустел. Опытные следаки спешили по домам, стремясь убедиться в том, что они не опоздали и время еще есть. Сам Джасая застыл в кресле мраморной статуи. За родню он был спокоен. Старик Моисей, стоящий во главе семьи, не первый десяток лет грозился уехать в Израиль и умереть на исторической родине. Хитрому главе хватит намека, что надобность в поездке назрела, и в нее нужно прихватить абсолютно всех родичей, исключая занятого Джасаю. А уж до того, что умирать дед Мойша должен долго и со вкусом, пока не получит весточку от любимого внука, тот и сам додумается. Решал же ястреб вопрос, касающийся своей полукровной любовницы, которая комфортно, не без его финансовой помощи, жила среди Макглов и там же воспитывала их совместную дочь. О девочках не знал никто. Джасая всегда соблюдал максимум предосторожностей, навещая их. Приняв решение, что рассекречивать никому неизвестное нет смысла, Смит снял с личного счета в Гринготтсе половину средств, обменял их на теневой подклятвы на пару трехфунтовых слитков золота. Да, Смит и не Блэки и не Малфой, гор золота в сейфах нет, но и не нищие, как Уизли, и, с двумя пересадками, аппарировал на окраину Лондона. Объяснять Саманте и Фейт, почему они его не увидят неопределенно долгое время. 15 сентября 2012 года. Франция, Лион, замок Лугдун, закрытое расширенное заседание МКМ. Эбьен, мадам и месье, начал свою речь председатель собрания, закончив с велеречивыми приветствиями: коль скоро мы собрались столь узким, но представительным составом, то будем без экивоков говорить открыто. И француз, улыбаясь во все зубы, распахнул руки на ширину плеч, как будто пытаясь обнять всех присутствующих. Грядут перемены, и это перемены к лучшему. Тут сухощавый маг оглянулся через плечо и враз перестал фиглярствовать, перейдя на серьезный тон. У сообщества магов появился реальный шанс избавиться от вечного страха очередного восстания гоблинов и раскрытия через них статута секретности. Но для этого всем нам придется объединиться в единый кулак. Начало уже положено. Инициативные группы активно действуют во всех странах Содружества и не только. Впереди решительная битва. Нужно скоординировать усилия, чтобы всем вместе нанести добивающий удар. Первый шаг за бриттами, они... Дальнейшее осталось под прикрытием сгустившихся над замком мощнейших чар конфиденциальности. Так что, даже участники дискуссии не смогли бы донести ее суть до непричастных к безусловно историческим событиям. Обновление знакомства Гарри Поттера с семьей, после смены статуса с моего школьного приятеля и соратника на зятя, который, вместо того, чтобы влиться в темный род Паркин, забирал из него любимое чудовище-сокровище Зулу, проходило шумно. Папандр поминутно рвался начистить наглецу то рожу, то задницу, но Зулу бдила, отбивая словесные и силовые атаки. Да так, что своды пещер ходили ходуном. Сири, даже попадая под горячую руку тестя, не переставал безостановочно лыбиться и подначивать молодоженов скобизными шутками. И ничего, что одной из них была его собственная дочь. Таха с младшими старались не мозолить глаза, зато вовсю грели уши. Не удивлюсь, если у деток в ближайшее время возрастет запас бранных слов и сомнительной ценности словесных конструкций. Утром третьего дня, когда возросший накал страстей начал уже не просто раздражать, а бесить, я не выдержала. Все заткнулись. Кажется, за поворотом кто-то из детей весьма болезненно шлепнулся на задницу. Надеюсь, летел не с потолка. Ну, и Тони подстраховал. Зулу с Гарри, на охоту. Передавайте привет Блэкам. Я давно планировала поворошить в их курятнике. Заодно Гарри с родней познакомиться. Стефан и Альтаир влез за ингредиентами по списку. И я передала выглянувшему из-за угла младшенькому трехфутовый перечень с нейповых хотелок. Ты, палец уперся в Папандра, с приятелем головой за них отвечаете. Не вовремя захихикавший Сириус был удостоен особо мерзкого прищура и отповеди. Сири, блошиный коврик, по твоему поведению я вижу, что ты уже подобрал место и выкопал дом для своего крестника и теперь развлекаешься. Блэк резко заткнулся и попытался осмыслить услышанное. А я спустилась в подвалы, чьи привычная тишина и темнота навевали на меня умиротворение и покой. Поднявшись на жилые уровни к полудню, убедилась, что в доме я осталась одна. От обедов, пару часов наслаждалась тишиной, но утренний стресс улегся и переварился, и тело вновь требовало активности. Решение посетить Пруэттов возникло внезапно, но показалось весьма привлекательным. Старик Рольф, ровесник, если не старше, моего отца, встретил меня весьма радушно. «Давно тебя жду, Мипаркин», — оскалился он вполне еще острыми клыками. «Там и здесь становится все интересней. Жалею, что отправил в Визингом Аксента. Там весело, но и я не молод, чтобы менять климат. Глупо сдохнуть от недостатка магии вдали от дома», — дробно хохотнул моложавый старик. На этом моменте в круглую гостиную вошел кряжистый рыжеволосый маг. «Георг, мой наследник», — представил сына глава Пруэтт. «Миледи», — поклонился названный. «Рада знакомству», — кивнула я. «Мюрриэль скончалась. Как-то слишком весело для потерявшего пусть и нелюбимую, но родственницу», — возвестил Георг. «Так у нас сегодня праздник», — воскликнул старший Пруэтт. «Созывай всех, и готовьте пир. Только сначала нужно рассказать Мипаркин все, что мы узнали от отщепенки рода». И явно сдавший за последние годы маг тяжело опустился в придвинутое сыном кресло, смежив веки. То, что темная и светлая ветвь Пруэттов разошлись во взглядах еще 100 лет назад, я знала по оговоркам Папандра. Но рассказанная очевидцем события история была полна неизвестными, но важными подробностями. Стронций Пруэтт учился в Хогвартсе на пару курсов младше Альбуса Дамблдора. Начал рассказ, вернувшийся с подносом с вином и закусками, раздавший распоряжение главы домочадцам, Георг. Как и все Пруэтты, он учился на Гриффиндоре. После окончания Хогвартса юноша пожелал продолжить обучение боевым искусствам в Германии. Родители заключили на его имя весьма удачный контракт с мягкими условиями с признанным мастером. То, что контракт был разорван через год, и сумма за дальнейшее обучение перекочевала в кошелек к Стронцию, его родители узнали спустя 10 лет, когда загулявший младший сын вернулся под родную сень. Тогда же стало ясно, что тот не просто так участвовал в Макгловской войне. На парне были видны следы ритуалов с человеческими жертвоприношениями. Пока пожилые родители метались в поисках выхода, Стронций действовал. Средняя сестра Погодка, получив в подарок на свадьбу ожерелье гоблинской работы, прямо во время церемонии убила жениха, родителей и старшего брата, покончив с собой. В обществе скандал замяли, сославшись на темперамент юной ведьмы из клана боевиков, что не приняла выбора жениха родителями и братом-наследником рода. Стронций, ставший во главе рода, вышел из скандала жертвой, а не виновником или соучастником. Во многом ему помог его бывший школьный староста Альбус Дамблдор. Пользуясь моментом, Стронций отдалился от общества скорбить на долгие четверть века. О том, что юный Пруэт стал предателем крови, не знал никто, кроме его подельника и темной родни из Дикоземья. Впрочем, жениться затворничество ему не помешало. Дурочек, желающих подбодрить загадочного страдальца, прошедшего мировую войну и потерявшего всех близких, было достаточно. Хотя, рассчитывать на значительное приданое, избегающий пристального внимания юный лорд не мог. Среди магов, решивших связать себя узами брака, таких дураков и вовсе не оказалось. Так что старшая дочь Стронция Мюрриэль так и осталась в старых девах, а наследнику пришлось искать жену на континенте. Начало 40-х в Центральной Европе выдалось весьма мутным, и магически слабый Игнатус Пруэт, вернувшийся домой с невестой и весьма набравший в силе удивления, ни у кого не вызвал. И хоть деньгами и знатностью юная немка похвастаться не могла, но оказалась весьма плодовита, родив троих сильных магов, что для магической Англии было весьма неплохо. Все гоблинские артефакты попадали в семью через Альбуса Дамблдора, и Георг тяжело вздохнул, запивая горечь от сказанного терпким красным вином. Он и зеленошкурые регулярно укрепляли защиту Пруэт Минора, не давая нам подобраться к ренегатам. Чем расплачивались предатели крови, мы не знали до недавнего времени. Игнатус, как и Стронций, открыто не покидал родового поместья. Его дети перемещались в Хогвартсе домой каминами. Позже, близнецы совершали краткие вылазки по заданиям лидера Ордена Феникса. Тут Георг мрачно хохотнул, выражая свое отношение к карательным акциям родичей, прикрытым лозунгами о всеобщем благе. В официальную версию гибели близнецов мы не поверили, но и способа проверки не нашли. От Молли, после ее брака с Уизли, Игнатус очень громко отрекся, как и от поддержавшей племянницу Мюрриэль, которая, демонстрируя на людях разрыв отношений, тем не менее, продолжала жить в родовом гнезде, лишь изредка бывая в коттедже, бывшим частью приданого матери. Мы были слепцами-шовинистами, продолжая следить за бесполезным потомком, упустив из внимания женщин. Та же Мюрриэль вела весьма активную светскую жизнь, и чем старше она становилась, тем больше ей прощалось в силу возраста. Да и чудачества ее носили очень милый характер. Кто заподозрит одинокую пожилую сентиментальную ведьму по дешевке, уступившую приятельнице фамильную драгоценность, узнав о свадьбе ее любимого племянника? А то, что нерасторжимый брак наследника рода остался бесплодным, связать с давешним подарком от любимой тетки не смог бы никто. Так один за другим угасали старые рода, содержимое сейфов которых привлекало гоблинов и отдел тайн. Миледи, верно, задавались вопросом, почему мы так тянули с передачей нам Игнатуса. Тут Георг нарочито изобразил подобие куртуазного поклона, что из сидячего положения и в отсутствии шляпы вызвало улыбку, разрядив мрачную атмосферу. Все просто, уговаривали Пьюси выпотрошить его голову экспресс-методом. И Георг пододвинул ко мне блюдо с рыбными тарталетками. В то, что последний глава младшего проклятого рода проживет больше пары суток вблизи родового источника старшего, не верил никто. Расчет окупился частично. Сам Игнатус был обычным носителем проклятия предателей крови, которого корежило от любого родового ритуала. Отца он не любил и не уважал. Что бы с ним ни сделали в Германии в 40-х с подачи все того же Дамблдора, радости от этого он не испытывал. В смерти жены подозревал сестру, но, не имея доказательств, претензий не предъявлял. Сыновей вовсе пытался отсечь, дав им шанс на очищение. Вот только невыразимцы, что обещали помощь со снятием клейма с близнецов, обманули, взяв неподъемный аванс. Отправленные на взлом особняка прервавшегося 300 лет назад рода Бренн, парни пропали, чтобы появиться в сводках Аврората, как жертвы нападения пожирателей смерти. На Молли ему было откровенно плевать, та сама выбрала свою судьбу. Редкие просьбы сестры, Игнатус старался побыстрее исполнить и забыть, отказов Мюрриэль не принимала, характер имела склочный, и жизнь могла портить виртуозно. Так что 15-летнее затворничество было вполне натуральным. Корку предубеждения пробил старший внук Уильям, по иронии судьбы оказавшийся нереально похожим на единственного школьного друга Игнатуса. Побоявшись пускать сына Молли в родовое гнездо, Игнатус навестил Билли в старом коттедже Мюрриэль. Как на его руке оказался браслет гоблинской ковки, Игнатус не помнил. Почему, увидев Вейлу, которую, вопреки всем законам магии, пытал его внук, не бросился на ее защиту, а испытал эйфорию, последний Пруэт не понимал, как не осознавал и не помнил своих дальнейших действий. То, что Мюрриэль не невинная овечка, стало ясно уже тогда. Вот только допросить мерзавку не получилось. Клятв и обетов на ней было, что блох на бродячей собаке, сплюнул наследник темнейшего рода Пруэт. Вскрывать приходилось послойно, сводя старуху с ума и убеждая, что мемуары она пишет невидимыми чернилами только для собственного пользования, все остальное время, храня в зачарованном по высшему разряду сейфе Гринготтса. В отличие от брата, Мюррель оказалась весьма крепка духом и устойчива к ментальным практикам. Весь клан, год за годом поддерживал иллюзии ее прибарьерного быта. Чтобы хоть как-то нащупать связи, мы все по очереди изображали родственников, друзей и даже просто знакомых старой суки. Тут Георг вздохнул, прикрыл глаза и махнул рукой в отрицающем жесте. Я мог бы долго рассказывать, как через год она начала смеяться над своими якобы приятельницами, рассказывая, как поспособствовала благополучию их семей, как на третий год призналась, что была в восторге от концепции всеобщего блага, вот только Гриндевальду не хватало тонкости и терпения при ее реализации. Именно Мюррель была верной сторонницей Дамблдора и его идей, которые должны были привести к низложению древнейших родов и гибели всех темных тварей, к которым она причисляла истинно темных магов. Ту же флёр старая ведьма пытала опосредованно через Билла с помощью гоблинского артефакта, получая массу удовольствия от его рассказов. В какой-то момент мы с Георгом перебрались в кабинет, где был накрыт ужин. Ни я, ни он не пожелали участвовать в праздновании избавления от последней предательницы крови в роду. Георгу, что вел этот проект, ставший для него экзаменом на зрелость от отца, было сложно отпустить забравшие больше 10 лет дело. Делясь подробностями узнанного со мной, он ставил своеобразную точку, что позволит ему закрыть неприятную страницу в истории семьи, передав ответственность за дальнейшие решения мне. Откатов ни она, ни Билл не боялись. Артефакты гоблов тянули силу из жертв до их смерти, дистанционно передавая ее зеленошкурым. А со смертью несчастного последний всплеск затирал все связи и на продолжительное время деактивировал артефакт, превращая тот в обычное ювелирное изделие. Значит, откат настиг Билла, когда ошейник был снят с еще живой Вейлы, так что не так и виноват был Снейп в том, что последний Уизли слишком быстро потерял разум, не дав Зельевару от души в нем покопаться. А Мюррель, как оказалось, на пару месяцев перешла на постельный режим с активным приемом укрепляющих, да и в магии просела. Отсюда и ее временное бездействие и отправка в коттедж оболваненного брата. Побоялась ослабленная откатом ведьма сама первой соваться на место преступления, да и сунулась от отчаяния, рассчитывая на помощь родных стен, считая коттедж своим имуществом. По гоблинам многого Мюррель не знала, да и знать не желала, приравнивая тех к темным тварям, коих нужно уничтожить, как только они перестанут быть полезными. А вот по отделу тайны его сотрудничеству с Дамблдором у старой ведьмы были весьма обширные сведения. Перед своей последовательницей и соучастницей директор не таился. Мюррель побывала и в Азкабане, и в ритуальных залах под Министерством магии. Да и от участия в ритуалах, связанных с различного рода пытками, идейная предательница крови никогда не отказывалась, позже многократно прокручивая в памяти их мельчайшие детали. Вот они, занявшие целых 3 полновесных тома мемуаров Карги, и стали подарком для меня от рода Пруэт за удовольствие избавиться от гнилой ветви. Читать в одиночестве сомнительное, с точки зрения художественной ценности, чтиво меня не тянуло. Да и полученными сведениями необходимо было поделиться с соратниками по коалиции. Так что на завтра я запланировала визит в Прибарьерье. За поздним завтраком в столовой дома в лесу обнаружились старый млад. Мальчишки выглядели умотанными, но довольными. А завидев меня, и вовсе разулыбались. Мы все собрали. Радостно заголосил Альтаир. Не успела я присесть за стол. Можно нам в Хогвартс? Дед и старший Долохов, выглядевшие не лучше инферналов недельной свежести, транслировали в эфир такую надежду на избавление от неуемной энергии потомков, что мне пришлось смириться. Теневыми тропами прошли в дом к Гордону, откуда камином перешли к Рольфу. Для Альтаира первый реальный длительный, а не тренировочный темный переход дался непросто. Чуть более опытный Стефан тоже держался из последних сил. Я, конечно, страховал и мелких, но по минимуму. Дурная сила так и бурлила в пацанах, так что урок был весьма кстати. В Гринпилонж пришлось сделать длительную остановку. Пока дети пытались не опозорить род Паркин и сдерживались, чтобы не мести со стола все подряд, игнорируя приборы, а Дафна разрывалась между потребностью присмотреть за поведением своего средненького, что с открытым ртом следил за трапезой кузенов из Диколесья, и желанием лично уложить спать малышку Хайзу, мы с Рольфом выразительно переглядывались. Сидя в глубоких креслах в кабинете лорда Паркинсона и наслаждаясь тишиной, наступившей, как только вездесущие подростки отправились на боковую, мы с кузеном потягивали из бокалов напитки и наблюдали за игрой пламени в камине. «Мне нужен менталист», — выпалил Рольф, разрывая уютную тишину. «Нафига?» — вырвалось у меня. «На гоблинов не действует веритосерум». «КХМ», — закашлялась я от прямолинейности обычно весьма осторожного в словах светлого родственника. «Я могла бы попробовать, хоть и давно не практиковалась. Там материала для опытов достаточно, на случай, если с первого раза не выйдет, их двое», — буркнул недовольный Рольф, явно рассчитывавший на другую реакцию. «Но не хотелось бы терять ни одного. Тогда зову Снейпа». По-своему расшифровала я его недовольство. «А что сам не позвал, увидишь», — на грани слышимости пробубнил младший родич. «В отличие от тебя, мне с ней клятву хранить тайну не даст». Прикинув, что заодно можно будет и совместно ознакомиться с мемуарами Мюррель, написала Северусу записку, посоветовав захватить с собой Гризельду, если она доступна. То, что в Гринпилонж, под одной из защищенных теплиц, есть комфортабельная темница для будущего компоста, я раньше не знала. Не всем растениям в качестве удобрения подходит гуана, некоторым нужна специальная подкормка, пояснил увлеченный на горячем кузен. Переодевшись в Немаркае, отправились на исследование неизвестного ранее родового секрета мирных птичников-гербологов вчетвером. Рольф, возглавляющий экскурсию по родовым подземельям, был весьма напряжен. Мадам Марчбанкс фанила любопытством, а Снейп, как обычно, держал глухую маску. Вопреки моим предположениям, занятыми оказались целых 4 камеры. С парочкой заявленных гоблинов соседствовали 2 магов. «И кто это?» — с прохладцей спросила я. «По всем признакам, те самые невыразимцы, что провоцировали Снейпа на принятие главенства над принцами», — зыркнул недовольный племянник. «Но они молчат, уже год играя в партизан. У меня заговорят», — предвкушающе осклабился Зельевар. «Они под клятвами и незнакомыми мне ритуалами. Как интересно!» Потерла сухонькие ручки, украшенные затейливым маникюром мудрейшая ведьма Британии, маниакально поблескивая глазами сумасшедшего исследователя. «Миледи», — попытался состроить просительное выражение лица Зельевар. «Рольф, где тут можно разместить круг удержания? Мне и самой было интересно заглянуть в столь защищенные головы. И свечи сальные принеси, и залу с солью, и воду проточную в серебряной чаше. Удержание и допрос духов мне давались отменно еще со школьных времен. Жаль, практика редко подворачивалась. Должно быть, мои глазки были столь же выразительны, как у Гризельды, иначе с чего бы Рольфи припустил по коридору столь прытко, а Северус отодвинулся на пару футов. Проглотив, все временно забыли. Работать при непрерывном сопении в затылок было крайне раздражающе. И ладно еще Северус, но Гризельда, в том, что Снейп не остановится и продолжит развиваться в ментальных практиках, я не сомневалась. Очень уж он был упертым магом. Еле дождавшись, пока я расчерчу и активирую сложный рисунок на полу, понаставив по лучам пока еще не зажженные свечи и очертив некоторые знаки золой и солью, Северус разместил первого подопытного по центру вычерченной конструкции. Одутловатый лысеющий рыжеватый блондин лет 60 на вид после блокировки внешних воздействий оказался легкой добычей, так как не имел даже простейшей ментальной защиты. Барти Крауч-младший отшатнулся от пентаграммы ошарашенный Снейп, а я попыталась сравнить эту потасканную тушку с тем ушибленным на всю голову, но вполне сильным 30-летним магом, что предстал предо мной в конце 4-го курса каких-то 17 лет назад. Да и покойный папенька нашего пленника перед своей скоропостижной кончиной выглядел много лучше. Да, брезгливо скривилась Гризельда, не думала я, что столь блистательный ученик скатится в такую канаву. Тут и Северус взял себя в руки и вернулся к работе, чтобы спустя 15 минут поведать нам незамысловатую историю бывшего отличника учебы и пожирателя смерти. Отдел тайн перехватил деморализованного Барти прямо из рук Авроров. Клеймо отца-убийцы и предателя крови стало для него пропуском в стажеры отдела. Поначалу Крауч сопротивлялся, но, поняв, что от него требуют, стал действовать с максимальной отдачей. Отомстить бывшим соратникам он мечтал и в камере Азкабана, и в подвалах родового дома в плену у отца. Говоря это, Снейп неверяще смотрел на бывшего софакультетника, которому когда-то завидовал и уважал за обширные знания и идеальную память. Он поспособствовал забывчивости Волдеморта по части застрявшего в Азкабане Люциуса Малфоя, после победы подставил под Азкабан старшего Гейла. Книги и артефакты из собственного поместья отдал невыразимцам, пустив сам дом с молотка, да и не кроучен больше. Ритуал отсечения на родовом камне сделал его отщепенцем рода. Идею с зельеваром из Мунга тоже предложил Барти, как наиболее осведомленный во внутренней кухне управленческого аппарата Мунга. «Так он совсем бесполезен, можно утилизировать», — спросил практичный Рольф. «Обливеет, Самнус, погоди пока, и давай следующего», — тряхнул головой Снейп, перетаскивая магией обмякшую тушку пленника. Черноволосый напарник бывшего Крауча испустил дух, как только оказался в ритуальной пентаграмме. То ли клятвы сработали, то ли внутренние установки. Пленник явно не желал быть ментально препарирован, но я бдила. Свечи зажглись мгновенно, а слова Катрена слетели с губ, не давая духу покинуть тело. На округлившиеся глаза подельников, когда те услышали кашель из уст свежего покойника, дух которого с силой вбил обратно в тело, просто отметила: пока не задеревенело и не гниет, так просто удобнее. И глазки, и связки. Все работает, как и было. Можно даже память потрошить, но очень быстро. Минут через 30 там останутся только рефлексы. После стандартной настройки из пары императивов, на нас полились откровения несчастного и обманутого в своих надеждах. Кто бы мог подумать, Регулуса Блэка. Этот удивительный маг, обладая недюжинной силой и интеллектом, при жизни кругозор имел возмутительно узкий, а уж в убеждениях и вовсе следовал за тем, кто нарисует более яркие и впечатляющие перспективы. Сначала это была Вальбурга, завлекшая любимого сына в сети террористической организации Волдемарта на его 6-м курсе Хогвартса. Разочарование Рига наступило быстро, и было горьким, в силу неснимаемой рабской метки. Следующим коучем для студента выпускного курса Хогвартса стал директор Дамблдор, пообещавший юноше власть, независимость, особенно от предавшей его семьи, и знания. Несмотря на неоднозначную репутацию, при поиске наставника протекция Дамблдора имела немалое значение, да и возможности директора, в чьих фамильярах числился Феникс, а в соавторах Фламель, впечатляли, и Регулус купился. В результате, к несводимому клейму добавилась печать предателя крови. Родовая магия не оценила соучастия в убийстве родственников. Подарок Дамблдора, врученный Регулусом-старшим Поттером от имени рода Блэк, оказался с двойным дном. К невыразимцам Регулус шел с открытым забралом. От семьи в мыслях он уже отрекся. Ради чистой науки был готов на многое, если не на все. Более удачливые приятели и знакомые вызывали у него зависть и злость. Шок, вступившего в, как он думал, научную элиту, юного Блэка почти раздавил его как личность. Никаких способов снять проклятие предателей крови в отделе тайн не знали. Был ритуал, частично блокирующий последствия, но лишающий права претендовать на родство с прежним родом. Так Регулус Блэк стал безродным Ирвином Немо, и уже как Ирвин Немо продолжил исследования в области родовой и кровной магии. Как потомок древнейшего рода, бывший Блэк знал или предполагал, в чьих библиотеках можно было найти ответы на те или иные вопросы. А получая очищенные от родовых проклятий и кровной привязки фолианты с экслибрисами древних родов, не задавал вопросов об их источниках. Аббаты, Лангбаттамы, Поттеры, Эйвери, Роули, Кроу, Лестринджи, Траверсы. Библиотеки знатнейших родов маг Британии перекочевывали в отдел тайн с завидным постоянством по неясной для Рига системе. Да он просто чудовище, бледный с ней подшатнулся от пентаграммы, промокая платком пот со лба. В отличие от нас, он не только слушал откровения духа, но и считывал все образы из затухающего мозга живого трупа. Во время учебы я считал его другом. Никаких нравственных императивов, только желание решить собственные проблемы и обрести максимум знаний. Как ты их вообще выловил, да и смог удержать от побега? Северус попытался прижать уплывающим взглядом Рольфа Паркинсона. Что вы на меня так смотрите? Нервно оглядел подельников кузен. Что я, напиток живой смерти сварить не в состоянии. Раз молчат, то дал им время полежать подумать. Раз в месяц приводил в себя, кормил, массаж делал. Не сам, конечно, домовики. Сегодня просто сошлось. Только вчера откачали, не травить же досрочно, да ну вас. И Рольф утопал в сторону дома. Думаю, Северусу нужно подкрепиться и отдохнуть. Участливо язвительно заметила Гризильда. Уверена, что когда успокоится, Рольф будет рад нашему присутствию в поместье и почтет за честь принимать вас так долго, как только пожелаете, с намеком сказала я, тем более, что неоконченных дел еще достаточно, а выносить их на обсуждение за пределы нашего узкого круга несколько преждевременно. Оба моих собеседника задумались и почти синхронно кивнули, соглашаясь с моими выводами. А Снейп еще и добавил, с гоблинами надо что-то решать, даже если по крови сородичи их не могут найти, то после смерти, как я слышал, все духи зеленошкурых возвращаются в род, являясь на призыв шаманов, да и легилименция при допросе не выход, без знания языка, добиться нужных ассоциаций, выводя на них объект посредством вопросов на неродном языке, та еще морока. Как я и думала, для моих гостей уже были приготовлены покои, куда их и припроводили вышколенные домовики. Воспользоваться своей спальней мне помешали выспавшиеся, наевшиеся и уже успевшие заскучать мальчишки. Что ж, некоторые действия можно и форсировать. Совместить выгул детишек с частью из них было вполне в духе темных, сообщив, что в отсутствие директора, отдыхающего в гостевых покоях Гринпи Лонж, в Хогвартс мы не пойдем, предложил ограничиться лондонской локацией. Прибившемуся Саймону сунул охранно-сигнальный артефакт, через домовиков передав Дафне, что верну ребенка к завтраку, и привычно переместила весь выводок порталом. Отсалютовавшей тройке Авроров демонстративно медленно кивнула и кинула мешочек с рябинником. Надеюсь, догадаются продавать подальше от официальных каналов сбыта. Пока считывала нужную информацию в памяти дежурных, детки прыснули в рассыпную. Не иначе как сговорились, судя по робкому поведению Саймона, заключила я. За своих я не волновалась, для них в данной локации опасности не было. А вот за отпрыска светлых паркинсонов я отвечала, за ним и последовала. Затаившийся на перекрестке косой и лютного ребенок с открытым ртом наблюдал, как забежавший было в Баргина Стефан так же быстро и выбежал. Публицистика. И за мануха на дурака, выдал на всю улицу просвещенный пацан, рванув за младшим братом. Блэк сцепился с каким-то слепым недоумком, не опознавшим в мелком шкете наследника древнейшего и покостливейшего рода. Отвоевав в качестве трофеев парочку разряженных артефактов, Альтаир наградил идиота фамильным проклятием, а я покопалась в памяти без пяти минут инвалида. В детские шалости я не вмешивалась, отслеживая Саймона и решая свои вопросы. Пубертат мальчишек и так шел по нижней планке нормы, о чем я не забывала возносить хвалу духам предков. Оба были весьма уравновешены, если сравнивать со мной и кузенами-дядями. Не вовремя выскочивший на порог хозяин лавки, кричащий, что непременно найдет и проклянет наглого малолетку, привлек мое внимание на свою голову. Так что в Баргин я все же зашла и вытрясла из старика интересные новинки и нужные сведения. Пока детки сопели в две дырки под старинными балдахинами на Гримма, я пыхтела, пытаясь успеть собрать весь улов, как отслеженный, так и выуженный. Первый удар или нечаянные провокации. 26 сентября 2012 года. Лондон, Министерство магии. Третье заседание осенней сессии Визингамота грозило побить все рекорды по количеству проданных гостевых билетов и аккредитованных журналистов. Для британских магов дополнительным шоком стало увидеть среди прессы представителей континентальных изданий. Текущие вопросы, как те, что для Мунга были разблокированы к применению ряд ритуалов и зелий, запрещенных в последние 30 лет, а в Министерстве магии объявлялась поголовная переаттестация с последующим реформированием как структуры, так и состава отделов, были утверждены быстро. Зрители молча внимали, а журналисты кратко конспектировали, готовясь к основному пункту повестки. Глашатый демонстративно удалился с свидетельских трибун парочку крикливых чиновников, иллюстрируя постулат, что правила Верховного Суда вновь следуют сложившимся за века традициям. Наконец, заскучавшая публика встрепенулась от очередного объявления. Следующим пунктом повестки объявляется коррекция количества галлеонов в обращении Международного банка Гринготс. Не успел старый маг закончить фразу, как со своего места уже вскочил и двинулся к кафедре Макглорожденный министр магии Британии. Еще на подходе наложив на себя сонорус, Джастин Финч-Флетчли начал вещать. Рад, что мое обращение о необходимости эмиссии галлеонов наконец-то попало в обсуждение, а ведь потребность в ней возникла уже давно. Подойдя вплотную к трибуне, Финч-Флетчли, игнорируя глашатая, свалил на нее ворох бумаг с таблицами и цветными графиками, и сам попытался занять место докладчика. Позвольте, глашатый уперся руками в кафедру, не давая нарушить регламент и защищая свое законное место. Причем здесь ваше обращение, решение об изменении объема гоблинской валюты Визингамот принимает на основании докладной записки МКМ. Я, министр магии, и я инициатор данного слушания, призвал весь свой авторитет приосанившийся чиновник, да хоть Мерлин. Начал злиться сторожил Визингамота, но регламенту следовать обязан. Если есть, что сказать по существу, то надо было до заседания подать заявку по утвержденной форме и ожидать приглашения. Взгляды глашатая и министра скрестились как шпаги. Каждый считал правым себя. Но, помня о присутствии в зале иностранных журналистов, более опытный маг судорожно искал компромисс, не желая унижения маг Британии публичным скандалом с участием пока еще действующего министра. Не прошло и минуты в безмолвной борьбе, как старик, смягчив напор, пошел на уступки.